Глава 44. Алена. Отец Егора приезжает через 15 минут. С ним какая-то девушка модельной внешности и огромный, похожий на бурого медведя, мужчина лет 50. «Это Лёня Тихий, специалист по связям, так сказать», — поясняет Егор. «В свободное время Лёня — личный садовник Чёрного». «А он точно только цветы сажает?» С тревогой рассматриваю жуткие татуировки на ладонях и запястьях гостя. В свое время ходили легенды, что под каждым посаженным им деревом находится труп. Ну а мы с братом еще в 15 лет перекопали половину отцовского сада и не нашли ни одного черепа. Возможно, не докопали. Нервно отшучиваюсь я и иду встречать следующего приезжего. Им оказывается брат Егора, такой же высокий и темноволосый, с красивым аристократическим лицом. И в настолько дорогом костюме, что кажется чужаком в этой брутальной мужской компании. «Не представляю, зачем отцу понадобился этот умник», — произносит Егор. «Он не похож на бойца или криминального авторитета. Рассматривая начищенные до блеска туфли красавца, я стыдливо заталкиваю под тумбочку свои стоптанные осенне-зимне-весенние сапоги. Тем не менее, этот чистюля способен уложить на лопатки любого в этой комнате». «Даже этого вашего Тихого? Не верится». «Помощники отца одинаково готовили нас к жизни на улице, вбивали навыки рукопашного боя и обращения с оружием. Учили вести переговоры и прогибать под себя любых противников. Герман уже давно послал всех к лешему и с головой ушел в финансы. Однако опыт наших редких домашних спаррингов подсказывает мне, что этот ходячий калькулятор ничего не забыл». «А финансисты теперь умеют искать маньяков?» Кашусь на часы. До вызова такси осталось меньше часа. Не самые лучшие обстоятельства для знакомства с семьей парня. Мой зануда-братец обладает редкими навыками находить деньги и плательщиков. Если у Марата есть крыша в органах, Герман сможет отыскать ниточки. Ясно. Перевожу взгляд на девушку. А спутница твоего отца? Это... Егор трёт лоб. «Верочка, присмотри за мальчиком, пока мы тут разговоры разговаривать будем». Командует глава семейства. Словно одних слов мало, он шлепает свою спутницу пониже талии. И пока я обалдела, хлопаю ресницами, та самая Верочка послушно уносит все свои 90-60-90 в сторону детской. «Няня тебе во внучке годится», — хмыкает самый наблюдательный из нас, Герман. «Ну уж прости, ты меня внучками не балуешь, Егорка тоже в гости не привозит. Справляюсь сам, как могу». Отмахивается от него Чёрный. «Вы еще долго?» Охлаждает обоих майор. «Катя сама себя не спасет». Он кивает в сторону кухни, и, не дожидаясь команды босса, Леонид первым идет занимать место. На краткий рассказ о случившемся уходит пара минут. Отец Егора уже в курсе, за кем охотится его сын. Узнав, что маньяк — мой муж, он сжимает мою руку. К счастью, не перебивает и не сочувствует. Леонид, который, похоже, в курсе дел начальника, реагирует на новость о похищении Кати с эмоциональностью памятника. Словно уже знал об этом, он, не моргая, смотрит на босса, а когда Егор доходит до отчета охраны, берет свой мобильный и уходит в коридор. Как ни странно, загадочный Герман тоже включается сразу. Пока Боровский-старший высылает кому-то из своих знакомых список московских следователей, брат устраивает мне быстрый допрос. Совсем как Егор пару дней назад, он просит меня назвать всех акционеров бойцовского клуба, знакомых и друзей мужа, а затем садится за компьютер. Как итог, через 10 минут у мужчин появляются первые намётки плана. По их взглядам и странным коротким фразам мне сложно понять все тонкости, но, судя по количеству людей, прибывающих к воротам дома, боровские собрались перевернуть Питер вверх дном. За 5 минут до приезда такси шум и гам в доме сменяется тишиной. Увлеченный игрой с новой няней, Паша пропускает появление нашей прежней соседки Маши и отказывается идти прощаться. Можно, конечно, самой подойти к нему, только я трушу. Впервые в жизни мне страшно давать обещание, что скоро вернусь, и говорить «пока». Вместо сына я прощаюсь с мужчинами, пообещавшими доставить меня домой сегодня же вечером. «Спасибо». Мнусь возле двери. Даже если у нас ничего не получится, я вам очень благодарна. В носу щиплет, потому отворачиваюсь. Забыл уточнить. Ты снабдил нашу красавицу жучками? Спохватывается отец. Полный комплект. Слышать мы не будем, но местоположение он передает. Он? Ты что, один ей дал? Пап, выдыхай. Этому меня учить не нужно. Ученый. Егор подходит ко мне и стискивает в объятиях. Мне почти не страшно. Шепчу ему в грудь и вздрагиваю всем телом. Ты у меня очень смелая. Настоящая львица. Он с глубоким вдохом зарывается носом в волосы на макушке. Скорее перепуганный хомячок, который от страха готов на что угодно. Тогда ты самый отважный хомячок. Теплые губы нежно прикасаются к моему лбу. Да, откашливаюсь. Пообещай мне кое-что, пожалуйста. Только если это будет что-то приятное. Мой майор, как всегда, в своем репертуаре. Попроси за меня прощения у Кати. Мне так стыдно перед твоей малышкой. Что за просьбы? Он заставляет поднять голову вверх. А ну не смей сдаваться. Она не должна была пострадать. Я не хотела приводить беду в твою семью. Смотрю на красивых мужчин за спиной Егора, на его еще молодого поджарого отца и на харизматичного рокового красавца брата. Этот придурок не с теми связался. Целует в нос мой потрясающий мужчина. И очень скоро он это осознает.